и вам подобного барского положения делает преступниками и ворами, строятся эшафоты, чтобы казнить угнетенных, и вообще строится много, несравненно больше того, что можно вам, мадам, еще сказать, преступного по отношению к тем, трудом которых вы живете, за счет пота и крови которых вы и вам подобные бездельничаете, и которым при малейшем вашем капризе вы находите себя вправе плевать в лицо, выгонять со службы, ничего не уплачивая, или, по крайней мере, стараясь не платить за затраченный именно вас до этого дня труд. Барин сидел и плакал, прислуги и борчат уже не было. Барыня хотела нас еще слушать, и когда услыхала от меня, что нам нужно отдохнуть, будьте любезны оставить нас одних в зале, лишь тогда она, кряхтя и краснея, начала подниматься с кресла и, став уже одной ногой за дверь, все-таки не утерпела переспросить нас. «Так вы, господа, своей честью заверяете нас, что жизнь наша останется неприкосновенной?» «Пока вы не возьмете в руки оружие», — ответил ей товарищ Лютый. «А, кстати, насчет оружия», — воскликнул товарищ Щусь, и тут же, подскочив к хозяину, попросил его сию же минуту снести все огнестрельное и холодное оружие, какое имеется в доме, к нам в залу. Барин совершенно раскис и просил Щуся сказать об этом барыне. Товарищ Щусь нагнал за дверью барыню, прислушивавшуюся, о чем мы говорим с ее барином, и повторил то же самое ей. Через 20 минут все оружие, шашки, кинжалы, револьверы были снесены к нам в залу, и теперь только мы могли покинуть дом барина и выйти во двор, чтобы повидаться с товарищами Марченком, Каретником и Петренко и посоветоваться с ними о дальнейшем нашем движении. На дворе близилось к рассвету, часть бойцов, раскинувшись посреди двора, мертвецки спала, другая часть охраняла место нашего расположения, третья же часть, зарезав двух барских бычков, занималась приготовлением завтрака для всего отряда. Товарищ Петренко указал мне в сторону села Дебривок и сказал: «Дебривки горят, батька». Действительно, огромное зарево виднелось в той стороне. Я только взглянул туда, но ничего не сказал ему в ответ. Надо сказать правду, товарищ Петренко хотел услыхать от меня утешительный ответ. Он был немного растерян в это время. Вместо ответа на его ко мне обращение, я предложил всем встретившимся со мною, кроме дежурившего товарища Каретника, идти со мною в дом барина, в отведенную нам залу и ложиться спать. Мы пошли в дом. До этого, когда я со Щусем и Лютым вышли из дома барина, мы оставили у дверей залы, куда было снесено барыне оружие часового. Барыня не утерпела и попыталась подкупить его, прося сказать ей правду, кто мы и что мы думаем сделать с ее семьей. Все это было, конечно, пустяками, но повстанец часовой толкнул бариню прикладом в грудь. Она разъярилась и, выхватив револьвер, хотела всадить в него пулю, которую повстанец умело отбил, ударив барыню по руке винтовкой. Теперь она находилась в истерическом состоянии. Вся эта история нас сильно раздосадовала. Барыня не приходила в чувство нормальной женщины. Я сразу бросился к ней с извинениями за часового, но напрасно. Барыня настроилась непримиримо и кричала: «Вон из моего дома! Вон из моего имения!» Махнув на нее рукой и поставив вокруг дома часовых, мы ушли во двор и там легли, чтобы немного поспать. Солнце взошло, я приподнялся и невольно бросил свой взор в сторону Дебривок. 25 верст расстояния. Теперь уже никакого огнища оттуда не было видно. Поднимались лишь черные клубы дыма, закрывая собой синеву неба и своей страшной чернотой, напоминая нам вчерашний день, который не изгладится из моей памяти всю мою жизнь. Я долго лежал и думал об этом вчерашнем дне. Долго и с болью на сердце думал о том, как реагировать по отношению к нашим врагам, прямым участникам во вчерашних событиях. Однако усталость брала свое, я повернулся на другой бок и снова уснул. Пока я и бойцы спали, наши дежурные разведочные части, находясь в разъезде, поймали тачанку с тремя вооруженными немцами, кулаками из немецкой колонии Мариенталя. Товарищ Каретник сам не решился их опросить и расстрелять.